Владимир Санин. «В ловушке». Москва. Советский писатель. 1984 год. Василию Сидорову, замечательному полярнику и другу. С любовью. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Возвращение. Нынешний год для Семенова был везучий. Во-первых, остался живой. Медведи редко нападают на человек, чувствуют в нем ровню. Но этот выскочил из-за тороса, попер на пролом. Голодный и злой был зверюга, сало свое проел, шкура болталась, как с чужого плеча. Такого первой пулей срезать, в лотерею машину выиграть. Вторая удача. Хорошо, почти что безупречно, отдрейфовал. Говорят, льдина попалась удачная. Верно. А ведь выбирал ты ее сам. Полмесяца искал, пока не нашел. Уж очень хитро пряталась она за крепостными стенами торосов. 3 на 4 километра. Ровненькая, молодая, но крепкая. За год дрейфа по ней 3 проходили трещины. И тоже удачно. Ни людей, ни домиков, ни оборудования океан не проглотил. И сменщикам досталась вполне обжитая станция. «Легкая у тебя рука, Сергей», — радовался Кириллов, сменный начальник. «Или полярную звезду умаслил». Каждый бы на его месте радовался, будто с квартиры на квартиру переехал Кириллов со своими ребятами. Даже ремонта делать не надо. Ну, а третья удача. Только что в гостинице уговорил Веру продать путевки в Сухуми. Подумаешь, золотой сезон. 100 человек на квадратный метр пляжа. И вместе с Андреем и Наташей махнуть на машинах по стране. Куда глаза глядят? С трудом, но уговорил. Весь дрейф об этом мечтали — на месяц-другой окунуться в бродячую жизнь. «И хватит, — продолжал размышлять Семенов, — нельзя, чтобы одному человеку бессовестно везло. Кто-то сказал, что количество удач в мире неизменно, и если тебе судьба улыбается, значит, другого удача обходит стороной. К тому же, когда они идут навалом одна за другой, какой-то критерий теряешь, что ли? Слишком много удач также демобилизует человека, как слишком много неудач. Такого он может не выдержать. Промежутки должны быть между ними. Мостики. Семенов шел по Невскому проспекту, с интересом поглядывая на встречных людей и беспричинно улыбаясь, что вызывало недоумение прохожих. Одна женщина даже пожала плечами, неправильно истолковав доброжелательный взгляд этого странного человека. А Семенову просто было хорошо. Коренной москвич, он любил Ленинград, город, из которого не раз уходил в Антарктиду и улетал на льдины. Здесь он прощался с большой землей и здоровался с ней тоже здесь. Ноги, еще не успевшие отвыкнуть от полупудовых унтов, сами собой шли безо всяких усилий. Вместо многослойной тяжелой одежды тело невесомо облегал плащ, и сугробов тебе никаких. Ветришка пустяковый, живут же люди. Так бы и ходил без устали с утра до ночи, глядя на разных людей разных. В том-то все и дело. На витрины, улицы и на всю эту кипящую жизнь, которую на станции только в кино увидишь. И привычно удивлялся себе. Жил ведь на большой земле. Не в полярке родился. А до первой зимовки никогда не ценил вот таких необыкновенных вещей, как эти деревья в скверике. Стоят себе, колышут бездумно желтеющими листочками и ведать не ведают, сколько в них радости и смысла. У Аничкова моста Семенов, как добрым знакомым, подмигнул вставшим на дыбы коням, глубоко и радостно вдохнул в себя сырой ленинградский воздух и свернул с Невского на Фонтанку. Отсюда до института было несколько минут ходу. И Семенов почувствовал привычное волнение, какое испытывал всегда, когда приезжал в институт. После долгих зимовок и экспедиций по этому асфальту шли самые знаменитые полярники и тоже, наверное, волновались при виде института. Вспомнил Семенов, как много лет назад пришел сюда в первый раз, худым, неоперившимся птенцом. Начальник кадров Муравьев, крестный отец двух поколений полярников, хмуро повертел в руках документы, спросил в упор: «Куда хочешь?» «Куда пошлете?» Семенов вытянулся, руки по швам. «Послать тебя...» «Это я могу», — проворчал Муравьев. «Крепкие морозы с ветерком любишь?» «Не очень», — ответил Семенов и испугался, запоздало подумав, что другой ответ был бы начальнику приятнее. «Смерти? Боишься?» И взгляд будто щуп до самых печенок. «Боюсь», — честно признался Семенов. «Во сне храпишь?» «Храплю», — безнадежно кивнул Семенов. «Ну, теперь сам посуди». Муравьев стал загибать пальцы. «Морозов не любишь. Смерти боишься. Во сне храпишь. Ну какой из тебя полярник? Могу позвонить на завод радиоизделий. Там техники нужны». «Спасибо», — уныло сказал Семенов. «Дайте, пожалуйста, мои документы». «Куда пойдешь?» «Не знаю еще. Может, в Архангельск. Там приятель живет». «А на скалистый мыс радистом хочешь?» «Хочу». «Чего орешь, не глухой, оформляйся». Долго еще в институте вспоминали зеленого новичка, который не любит морозов, боится смерти и храпит. 17 лет как испарился тот новичок. Но вместе с ними навсегда ушло и то, чего не заменишь положением и опытом, телячий оптимизм, весело бегущая по жилам кровь и каждый день открытие. По годам идешь, как вверх по лестнице. С каждой ступенькой все труднее. Тот зеленый новичок порхал и подпрыгивал, а начальник станции шествует, — усмехнулся Семенов. Впрочем, — подумал он, — многие печалятся этой неравноценной замене молодости на опыт. А предложи вернуться назад, редко кто согласится. Радости вновь пережить, пожалуй, а не взгоды и ошибки. Сергей, а где твоя борода? Там же, где твоя, на веники пошла. В институте коридоры длинные, за 3 часа не обойдешь. Сделал шаг, товарищ встретил. Обнялись, помяли друг друга по полярной привычке. Ну, как там, льдина? Позавчера была целехонькая. Верно, что тебя медведь чуть не схарчил? Информация ошибочная, наоборот, я его. С возвращением, Николаич, — приветствовал Семенова загорелый бородач в кожаной куртке. — Отдрейфовал? — Спасибо, Палыч. А ты где обитаешь? — Только-только от пингвинов вернулся. — На Оби. — В Мирном как? Пальмы не расцвели? — Путаешь, Николаич, — бородач ухмыльнулся. — Пальмы, они на твоем востоке. — Не наступай на больную мозоль, — вздохнул Семенов. Пионерскую и комсомольскую прикрыли, а теперь и до Востока добрались. — Да, закрыли твой Восток на учет, — посочувствовал бородач. — Ну, а сейчас куда махнешь? — Резерв главного командования, в отпуск собираюсь. — Слышали? — бородач остановил приятелей. — Такую гаубицу в резерве держат. — Недолго, Сергей, будешь ржаветь, — включился один из них. — Станцию для тебя новую открывают. Только молчок. Секрет пока что. — Где? — простодушно спросил бородач. — На самой северной точке южного берега Крыма. Посмеялись, поговорили, разошлись. — Семенов? — удивился невысокий фронтоватый человек с холодным, неулыбающимся лицом. — Ты ж, говорят, только вчера прилетел. А что здесь делаешь? Старая артиллерийская лошадь услышала зов полковой трубы, — отшутился Семенов. Свешников на 16:30 вызвал. Стружку снимать. Натворил чего на льдине? Не знаю. Семенов пожал плечами. Вроде бы не за что. А вот здесь ты ошибаешься. Начальство всегда найдет. А, шучу. Макухин, однако, не улыбнулся. Зачем же он тебя вызвал? Шумилин вроде все антарктические станции укомплектовал. Кстати, Семенов, начальником следующей экспедиции будут прочить меня. Пойдешь ко мне замом? До следующие полтора года трудно загадывать, — уклончиво ответил Семенов. Твоя голова, думай. Макухин покровительственно похлопал Семенова по плечу. Гаранин Андрей с тобой вернулся? Семенов кивнул. Его бы тоже взял. Начальником аэрометотряда. С тем же покровительством в голосе продолжал Макухин. Ну, бывай. Семенов задумчиво посмотрел ему вслед. Предложение заманчивое. Пожалуй, принял бы его. Исходи оно не от Макухина. Опыта и личного мужества у него не отнимешь. Всю полярку прошел с низовки. Во всех переделках побывал. А зимовать с ним не любили. Почему? Трудно сказать. Какие-то штрихи, пустяки. Ну, хотя бы то, что за общий стол не садился. Подчеркивал дистанцию. Или с самого начала зимовки выбирал человека послабее и делал из него мальчика для битья. Или спиртное разрешал коллективу только по праздникам, а себе, когда появлялось желание. Спорить с ним боялись, приказы выполняли по-армейски. Но когда среди полярников распространили анкету с вопросом, с каким начальником ты хотел бы зимовать, Макухина почти никто не назвал. А начальство ценило. Для начальства самое главное, чтобы выполнялась программа и не случались ЧП. За себя-то Семенов был спокоен. На него Макухин бросаться не станет. Но Андрей и слышать его фамилию не мог. А без Андрея и думать нечего, никуда Семенов не пойдет. Пусть с Макухиным зимуют другие. «Здравствуйте, Сергей Николаевич!» Женька, Семенов с удовольствием пожал руку молодому крепышу с русым хохолком и открытым лицом человеку, у которого нет в мире врагов. Да и откуда им взяться, если он никому ничего плохого не сделал? Куда судьба забросила? На Врангель сватают, в бухту Роджерса. А я вас искал. В гостинице Вера Петровна сказала, что вас Свешников вызвал. Так я ведь прилетел только. В отпуск собираюсь. Ну, как нога? Да хоть в присядку, Сергей Николаевич. С механиком-дизелистом Дугиным Семенов несколько лет назад отзимовал на Востоке и почти весь прошлый год на льдине до несчастного случая, когда Женьку вывезли с переломом ноги. Дугин Семенову нравился. Сдержанный, на редкость исполнительный, он легко входил в коллектив, с полуслова подхватывал приказы и, случалось, без подсказки отдергивал ребят, вылезавших из оглоблей. Семенов ценил такую преданность, верил Дугину. Дизель Женька мог разобрать и собрать с закрытыми глазами. На тракторе по льдине раскатывал, как на велосипеде. Знал сварочное и взрывное дело. «Езжай пока что», — с сожалением сказал Семенов. «На Врангеле повеселее будет, чем на нашей ледяной корке. Поохотишься, порыбачишь. Какая там охота!» — вздохнул Дугин. — Оленей, говорят, колхоз поставляет. А в море разве рыбалка? — Не скажи. В августе туда гуси канадские прилетают тучами, — подбодрил Семенов. — Ну, не пропадай. — Если что, так я на крыльях, только знать дайте, — попросил Дугин. — Договорились, Женя. — Координаты твои те же? — Лады. Может, и сведет судьба. Не знал тогда Семенов, что сведет и не раз. необозримы полярные широты, а дорог, по которым ходят люди, там не так уж и много, то и дело перекрещиваются. «Здравствуй, Сергей!» — Свешников поднялся и приветливо протянул Семенову могучую руку. «Заматерел ты, брат!» — раздался впрок. «Видно, идет тебе полярное питание на свежем воздухе. В газете о тебе писали, слышал? Наступает молодежь на пятки, вот-вот под это кресло клинья начнет подбивать». «Петр Григорьевич», — с упреком произнес Семенов. «Отдрейфовал ты прилично», — продолжал Свешников, — «скажем, на четверку. Можно было бы даже с плюсом, если бы не перерасход спиртного. Два ящика с коньяком при подвижках льда», — начал было Семенов. «Расскажешь своей бабушке», — усмехнулся Свешников, — «загадка природы». Почему-то на всех станциях вовралы страдают в первую очередь именно ящики с коньяком. Устал? Нормально, Петр Григорьевич. Москвич в гараже бьет копытом, в путешествие собираемся с гаранинами. Понятно. Свешников на мгновение призадумался. Идея хорошая. Зазвонил телефон, Свешников жестом указал Семенову на стул и завел с кем-то длинный и, судя по первым словам, деликатный разговор. Голос его раскатисто гремел, эдакий густой, как сгущенка-баритон. Даже удивительно было, как выдерживает такой напор телефонная трубка, затерявшаяся, казалось, в огромной ладони. Семенов отключился. Неприятно слушать чужие тайны, и с почтительной симпатией покосился на хозяина кабинета. Массивный, лишний жирок появился. Все реже надевает Петр Григорьевич свои видавшие виды унты. А силы в нем были немеренные. Все помнили случаи, когда провалившуюся под лед упряжку в одиночку вытащил, и сам, мокрый насквозь, полсуток до берега добирался. Из первопроходцев не любил ходить по чужим следам. Что поделаешь, годы, от них и скалы выветриваются. Семенов уважал Свешникова и его полярную мудрость. От него в свой первый дрейф он научился тому пониманию полярного закона, которое дается только жизнью на трудной зимовке. И не раз и навсегда, как некая догма, а как метод, которым следует пользоваться в зависимости от обстоятельств. «Спасай товарища, если даже при этом ты можешь погибнуть», — учил Петр Григорьевич. «Помни, что его жизнь всегда дороже твоей». Если б только говорил, но Свешников так и поступал, и потому сформулированный им главный закон зимовки врезался в память, как буквы в гранит, навсегда. Всего лишь год прозимовал Семенов под началом Свешникова, но тот год оказался очень важным, и за него Семенов был благодарен судьбе. «Как он станцией будет командовать, если женой не научился?» — продолжал греметь Свешников. Семенов стал смотреть на большую во всю стену карту мира, на которой разноцветными линиями и стрелами, как на картах полководцев, отмечался дрейф станций «Северный полюс» и маршруты кораблей в Северном и Южном Ледовитом океанах. Вот по этой извилистой линии дрейфовала его последняя льдина. Год жизни шел по этой линии. А вот и скалистый мыс. Еще несколько лет жизни. Антарктида, Мирный, Восток. Кто на Востоке не бывал, тот Антарктиды не видал. Помнишь? Послышался голос Свешникова. Соскучился по своему Востоку. Семенов вздрогнул. Свешников с улыбкой на него поглядывал, развалясь в своем кресле. «Почему это по-моему?» — возразил Семенов. «Станцию-то открыли вы, а я только ключи от вас получил». «Померзли мы тогда, Сергей, как не мерзла еще ни одна собака». «Было дело, Петр Григорьевич, а жаль». «Чего жаль?» «Восток, слово-то какое, Восток!» Их закрыли, законсервировали, как банку с грибами. Ишь, критикан, не в свою епархию лезешь. Семенов молчал. То-то же. Совсем на своей льдине от субординации отвык. Думаешь, у одного тебя за станцию душа болит? Банка с грибами. Консервным ножом пользоваться не разучился? — Это к чему? — ошеломленно спросил Семенов. — Да ты же в отпуск собрался, — будто бы вспомнил Свешников. — Ну что ж, после дрейфа отпуск положен. Отдыхай, набирайся сил. Кстати говоря, у Макухина на тебя виды замом собирается сватать. В словах Свешникова было что-то принужденное стороннее. Семенов весь подался вперед. Его душила догадка. А к чему это насчет консервного ножа? Отдохнешь, — Свешников явно уклонился от ответа. Отчет о дрейфе сдашь и подключишься к Макухину. Знаю, что не очень его жалуешь. Ничего, притретесь друг к дружке, сработаетесь. Ну что, рад? Повышение тебе в руки идет. Благодарить начальство в таких случаях положено. А не для того вы меня вызвали, Петр Григорьевич. Ну, смотри-то, каким телепатом заделался. А ведь точно не для того. А сам-то догадываешься? Решение принято только вчера. Будем в этом сезоне расконсервировать Восток. Молчишь? Думаю, Петр Григорьевич. А я тебе еще ничего не предлагал. О Востоке так, в порядке информации. Да, слушаю вас. Свешников прижал к уху трубку. Привет тебе, Николай Алексеевич, привет. Да, буду жаловаться в горком. Это тебе правильно доложили. В Антарктиде, сам знаешь, людям податься некуда, а твой кинопрокат заваливает нас в такой рухлядью, что даже пингвины деньги за билет требуют обратно. Так что уж расстарайся. А что есть? Ну, читай список. Семенов вытер с бровей пот. Не торопись, подумай, Сергей. Вера, дети, сколько можно воспитывать их радиограммами? Не торопись, Сергей. Семенов недвижно уставился на карту. Взгляд его застыл на крохотной точке в глубине Антарктиды. Точка. 2 года отдано, чтобы вдохнуть в нее жизнь. Семенов любил Восток и гордился его исключительностью. В первую зимовку бывало, что весь научный мир следил за его радиограммами, ожидая все новых сенсаций. В июле-августе Восток чуть не каждый день бил мировые рекорды — 80, 82, 85 градусов ниже нуля. А тот незабываемый день, уже в другую зимовку, когда вышли они с Андреем на метеоплощадку и, глазам своим не веря, уставились на отметку — 88,3. Полюс холода, геомагнитный полюс Земли. Уникальнейшая точка планеты — станция «Восток». Нет большей чести для полярника первому обжить такую точку, закрепить за людьми форпост, откуда они будут штурмовать центральную Антарктиду. Тем, кто пришел следом, было полегче. И открыли, может, они для науки побольше. Но первый шаг сделали Свешников, Семенов и его ребята. И первый дом построили они. И льдины любил, и другие станции, где доводилось зимовать, а сердцем был верен Востоку. Потому так тяжело и переживал, когда дошло до него, что станция законсервирована. В то время он дрейфовал и не знал толком, в чем дело. То ли санно-гусеничный поезд с топливом через зону застругов не пробился, то ли со снабжением произошли неувязки, но чья-то рука поставила на Востоке крест. Так обидно было, будто полжизни зря прожил, будто на твоих глазах чиновничий бульдозер срыл дело рук твоих. И вот теперь Востоку приказано воскреснуть, и он, Семенов, может вдохнуть в него жизнь. Свешников положил трубку, взглянул на Семенова и нажал кнопку звонка. Заглянула секретарша. «Минут 10, ни с кем не соединяйте». «Я согласен», — сказал Семенов. «Вижу». «Хорошо подумал». Семенов кивнул. «Ты-то меня не беспокоишь», — задумчиво проговорил Свешников. «На обе отдохнешь, отоспишься. Другое дело Вера. Вряд ли она разделит твой энтузиазм, друг ты мой». «Вряд ли», — искренне признался Семенов. «Предвижу серьезные, но преодолимые трудности». «Ситуация знакомая, сам не раз преодолевал. Честно, Сергей, мне бы хотелось, чтобы Восток расконсервировал именно ты. Но, ты знаешь меня, не обижусь, скажи слово, и пойдет другой». «Не скажу, Петр Григорьевич», — Семенов покачал головой. «Предложили бы любое другое дело, может, и сказал бы. А на Восток пойду. За честь и доверие большое спасибо». «Заговорил, как стенгазет. Ты мне станцию обживи, чтобы задышала и запела, тогда сам тебе спасибо скажу. Ну, к делу. Опь через месяц с небольшим уходит. Времени, сам понимаешь, у тебя в обрез. Что надо будет, сразу ко мне. Востоку все отдам. Любого человека из экспедиции, кого хочешь. Займись в первую очередь людьми, особенно первой пятеркой, которая будет расконсервировать станцию. Помнишь, Георгий Степанович говорил: товарища по зимовке выбирай, как жену выбираешь. Жизнь твоя от него зависит. Ну, иди. Не завидую тебе. Нешуточное дело на второй год подряд увольнительную получить. Семенов вышел из кабинета. В голове у него гудело, как после доброго стакана спирта. В приемную уже набилось много людей, кто-то из них приветливо произнес: «С возвращением, Сергей Николаевич!» Семенов рассмеялся, извинился за непонятный товарищу смех и быстро пошел в гостиницу. Вера, небось, уж заждалась.